Житуха-веселуха широкой поступью пошла по просторам великой державы, и зачастую эта веселуха под зажигательную музыку вскипает на дармовщинку за счет других людей, добросовестных налогоплательщиков. Сколько всяких развлекаловок сегодня понапридумано, а точнее сказать, уворовано с телеканалов Запада, который давно уже в эти игрушки играет. Тут вам и конкурсы, и лотерея, рекламные акции, загадки, шарады и викторины. И все это, как правило, заканчивается раздачей слонов. Иногда, правда, мыльный пузырь получают в награду. Такое тоже совсем не редкость, но часто можно видеть изобильные призы и даже баснословные вознаграждения. Под ноги победителям эти призы швыряются, как шубы с барского плеча. Да и почему бы не швырнуть? Деньги-то швыряются чужие, не свои. Этот сытый швыряльщик при помощи ловкости рук и мозгов хорошие денежки выудил из карманов налогоплательщиков. Так почему ж теперь не поделиться, изображая из себя душку благодетеля? За 5 минут играючи, хребта не напрягаючи, вы можете заработать целый миллион. Тот самый миллион, за который человеку на хлеборобном поле, например, или в дремучей тайге, или в могильной темноте и в тесноте шахтерского забоя нужно потеть, горбатиться 5 лет, если не больше. Но зачем потеть? Зачем горбатиться? Иди, милок, удачу попытай, авось да небось улыбнется. И житуха от уха до уха улыбнулась однажды, и перед глазами стали рисоваться дивные картинки. Морская лазурь вперемешку с солнечным золотом и коралловым песочком, благословенный остров Кипр, мечта и греза любого гражданина бывшего Советского Союза, который неожиданно стал господином и получил возможность выезжать и вылетать за пределы своего отечества, что само по себе очень здорово. Но в данном случае вылет за границу был нежелателен. Почему? Всю правду рассказать Михамилу было все же неудобно и даже стыдновастенько, несмотря на то, что он уже изрядно тяпнул. Вся правда матка была слишком горькая. Он, как человек с ученой с песенью, из-за какого-то копеечного пустяка год назад повздорил с тестем и старался его избегать. А потом Анжелина выиграла шикарную семейную путевку на остров Кипр. У них был мальчишка. Горносталь был, в общем-то, не против, но глаза его заметно потухли. А на что полетите? На какие шиши? Займем. Что, мало кому должны? Пап, Анжелина ластилась к нему. Ну такая путевка, раз в жизни, ты что? Ну это же быстро. Месяц пролетит и глазом моргнуть не успеешь. Он согласно качал головой. Закроются глаза, так не моргнешь. Ну перестань. Мы же были недавно в больнице. У тебя же все анализы хорошие. Глаза его сверкнули. То ли оптимизмом, то ли отчаянием. Да и в самом деле. Горносталь махнул рукой. Когда еще такая лотерея выпадет? И они растворились в безоблачном небе. Улетели на целый месяц, убеждая себя в том, что никто бы на их месте не отказался на халяву отдохнуть на Средиземном море на Южном Кипре. Это же сказка и сон наяву. Начитавшись путеводителей, они теперь знали, что многие пляжи Южного Кипра награждены голубым флагом Евросоюза за удивительную чистоту и великолепную инфраструктуру. А город Пафос, они потом рассказывали с пафосом, чудесный этот город включен в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО. А кроме того, он знаменит еще и тем, что поблизости от него находится лазурная бухта Афродиты. Именно там, если верить легенде, чудесная богиня любви и красоты возникла из пены морской. Целый месяц они, без ума, без памяти, наслаждались достопримечательностями Кипра, которые представляли собой смесь различных эпох. Их восторгал фантастический византийский замок Колосси, где какой-то Исаак укрывался от крестоносцев. Их очаровала церковь, где Ричард, львиное сердце, венчался с какой-то принцессой Наварской. Они с удовольствием посещали венецианские крепости. Они как-то легко и просто приняли британское левостороннее движение, поскольку им дешево досталась машинешка на прокат. Изумляя жену, Михамил, в русской жизни почти не просыхающий, вдруг совершенно перестал употреблять алкоголь. Хотя на Кипре можно было хорошо побаловать чувствительное сердце алкоголика, недорогое виски, джин и рекой льющееся местное вино. И сынишка Артюха неожиданно переменился, переставая вредничать и проявляя прямо-таки ангельское послушание. Да и сама Анжелина, на время избавившись от проклятой обыденной суеты, от лошадиного хомута, повседневных хлопот, и в душе, и в теле почувствовала вдруг феерические перемены. «Вы прямо как два ангела», — говорила она своим мужикам, «а я как эта Анжелика, королева ангелов». «А я», — говорил Михамил, блаженно потягиваясь, «я останусь тут, ребята, все, не хочу быть патриотом, хочу быть киприотом». Это был воистину волшебный остров, возвращающий человеку такие возможности, о которых он уже и думать позабыл. Бедолага Михамил, по причине бесконечных своих возлияний в России, давненько уже перешел в группу инвалидов-импотентов. А тут, похохатывая в полночном свете звезд, он вдруг под сурдинку начал напевать «Интернационал». «Вставай, проклятием заклеменный!» Жена, испугавшись, подумала, что ее муженечек того перегрелся, и мозги через край поплыли. А он прошел на цыпочках, юркнул под простынь и начал домогаться, приставать, к стенке острым колом припирать, дураковато при этом хихикая. В России давненько уже стал импотентом, а тут, похохатывая в полночном свете звезд, он вдруг под сурдинку начал петь «Интернационал». «Вставай, проклятием заклеменный!» Жена, испугавшись, подумала, что он того, перегрелся, и мозги через край поплыли. А он прошел на цыпочках и стал к ней приставать, к стенке острым колом припирать, дураковато при этом хихикая. Анжелина слабо отбивалась. «Ты чё сдурел? Артюха тут!» Он не сдавался. «Тогда пошли на море, Афродитта!» Прыская в кулак, жена спросила: «А как же ты пойдешь? Под простыней? Под парусом? Вот с такой мачтой корабля в трусах?» Уходили под южные звезды, под пальмы. Три или четыре ноченьки у них были совсем бессонные. Весь песок под пальмой истолкли, занимаясь любовью. И никакой усталости при этом. С утра пораньше они брали яхту на прокат и уходили куда-нибудь в лазоревую даль. Занимались дайвингом, ракушки-безделушки собирали. И опять Михамил норовил завалить свою женушку где-нибудь под малахитовым кустом. «Как половой какой-то соловей-разбойник», – изумленно думала Анжелина, временами ощущая себя молодой женой, только что вкусившей первый сладостный грех, обставленный цветами, окруженный духом романтизма. И день и ночь кругом звенели песни киприотов, и так непривычно, приятно звенели заокеанские кумбусы, тумбарины, ковалы и самый популярный инструмент на Кипре – греческая лира. И сердце замирало от того, что все это завтра исчезнет без следа, не считая того, что останется на фотографиях. Сердце плакало кровью от того, что жизнь проходит мимо, Красивая жизнь, беззаботная, без лошадиной упряжи, бесчисленных забот, без хомута хлопот. И вспоминался папа, любивший повторять три житейских мудрости: не сожалеть о прошлом, не тревожиться за будущее, быть благодарным за настоящее, которое могло бы и не улыбнуться тебе. И это помогало, придавало силы радоваться, полной чашей черпать из моря впечатлений. Счастливые, шоколадно-бронзовые от загара, завернутые в конфетные фантики разноцветных заграничных тряпок, они возвращались в Россию не на крыльях Аэрофлота, как будто на собственных крыльях. А в это время Горносталь, при помощи добрых людей, которым спасибо и низкий поклон, оформил документы на квартиру, подписал какие-то солидные бумаги с печатями и, в конце концов, сам себе подписал смертельный приговор –